Осокин. Первая инквизиция и завоевание Лангедока французами. Казань, 1872 год. Альбегойцы же были невероятно перемешаны на юге Франции с местными католиками. Причем, поскольку они считали, что весь сотворенный мир – зло, а против зла все средства дозволены, в том числе и ложь, то они могли спокойно лгать, будто они самые правоверные католики, а на самом деле тайно соблюдали свои альбегойские обряды, и отличить их было невозможно. Но это не помешало войне, потому что по существу произошло столкновение между Северной Францией и Южной. Глава Северной Франции. Парижский король Филипп Август официально в крестовом походе против альбегойцев не участвовал, ибо был отлучен от церкви за грехи, а грехи у него были действительно омерзительные. Филипп Август женился на датской принцессе Ингеборг. Когда же она с богатым приданым приехала в Париж, он прогнал ее под предлогом непреодолимого отвращения, но имущество ее присвоил. Короля осудили и папа, и народ. В конце концов, ему пришлось стать мужем датчанки, фактически или формально. Сам Филипп Август не мог надеть крест и идти в крестовый поход, но деньги на него давал. Его соперник, граф Раймунд Тулузский, был просто граф, но владение имел не меньше, чем французский король, а богатств значительно больше, и был он при этом католик, а вовсе не альбегоец. Тем не менее, отлученный грешник поддерживал крестоносцев, а католик поддерживал еретиков. Как видите, дело было не в лозунгах, а в стремлении победить друг друга. А зачем, спрашивается? Почему религиозный момент, который мог бы обсуждаться в кабинетных условиях или вовсе не обсуждаться, дело совести, вдруг стал главным? Очевидно, была такая тяга к действию, что могла выплеснуться по любому поводу и вылилась в формах религиозной войны. Победил Север, Тулуза была разрушена, Леон оккупирован, все замки альбегойцев, большая часть которых были феодалами, взяты и уничтожены. Культура, богатая провансальская культура, была растоптана северными рыцарями, которые насаждали грубые нравы парижан. Париж тогда был диким городом по сравнению с Тулузой, Марселем, Леоном. Столетняя война и этногенез. В начале XIV века закончилась прямая династия капетингов во Франции. У короля Филиппа IV Красивого умерли все три сына, и осталась одна внучка, дочка старшего сына Жанна. Ее выдали замуж за короля Наварского, и она оказалась наследницей французского престола. Но французские пэры сказали: «Негоже лилиям прясть». То есть не годится иметь женщину на престоле. Избрали ближайшего родственника короля по мужской линии Филиппа Валуа. Ну, какое нам казалось бы до этого дело? Однако есть. Вопрос о престолонаследии явился поводом для столетней войны. Потому что у этих самых умерших трех братьев была сестрица Изабелла, которую французский король выдал замуж за английского короля Эдуарда II Плантагенета. Плантагенет, фамилия французская, происходит из Западной Франции, из Анжера. Их сын Эдуард III в потенции был королем Франции и Англии одновременно, поэтому он заявил: «А ведь я являюсь наследником французской короны, дайте мне эту корону». В это время в Англии уже существовал парламент, который очень скупо давал деньги на королевские мероприятия. Без денег воевать нельзя. Но тут парламент почему-то ассигновал большие суммы на совершенно, казалось бы, безнадежную войну. Дело в том, что в Англии в это время было 3 миллиона человек населения, а во Франции 22 миллиона. Франция была гораздо богаче, и французы были ничуть не слабее англичан. Организация и культура у них были даже выше, чем в Англии. И однако война все-таки началась, и тянулась она больше 100 лет, почему она и называется «столетней».